возникновение декабристов с власти, прямой вооруженная схватка декабристов с властью, чем ближе этот момент, тем чаще они оглядываются назад. И второе обстоятельство тут, конечно, должно быть учтено. Начинается это все после 1718 года. В этот год выходят первые томы истории государства, первые 6 томов истории государства российского Николая Михайловича Карамзина. И, конечно, это оказало книга огромное влияние на разработку общей исторической теории русской литературы. Мимо нее не прошел никто в 19 веке. Во-первых, она дала огромное количество фактов. Мне не важно было другое, то, что Карамзин, ставший историком, не переставал быть писателем, он остался писателем. Ставший историком, остался писателем, остался художником. Дал как раз вот великолепные образцы того, как обнаруживать художественный потенциал, потенциал искусства в реальных событиях. Как его оттуда извлекать. Как превращать, вот скажем, какие-то эпизоды истории в трагедию, в исторический роман, в героическую поэму. Отсюда колоссальная популярность истории государства российского. В первой четверти 19 века Карамзин установил абсолютный рекорд в тиражах своего издания. Надо вычесть, испугайтесь, 2 раза по 3 тысячи. И тогда это было невероятно. Тираж, 3-тысячный тираж, лучше одно сейчас 2 миллиона или 3. Это тираж Донцовых, я помню. У него 2 раза по 3 тысячи в течение 1 года. Это очень много. Но правда, существует легенда, что 12 тысяч было этих самоиздаторских рукописных списков «Горе от ума». Но это, конечно, полная ерунда. И кто считал, и как надо это посчитать. 12 тысяч, значит, просто было много. Не понимаете. Никакой точной цифры быть не может. Но, в всяком случае, видимо, было соизмеримо с Карамзиной. «Горе от ума» рукописная, Карамзи так и не коллега была издана, значит, на фоне смерти Грибоедова вообще. 50-е годы полностью. Значит, в первое время существовало рукописный список, их было очень много. Во всяком случае, вот Карамзин 6000 экземпляров. Это, можно сказать, небольшой, почти любой культурный читатель, значит, по крайней мере, держал его в руке. Декабристов очень много смущало, очень много привлекало, именно то, что сделал Карамзин, то, что он обнаружил художественный потенциал исторических событий, и факты поразительные русской истории. Но вместе с тем их очень смущала концепция, которую воплотил в своем труде Карамзин. Карамзин писал о себе в одном письме: «Я республиканец душой, таким и умру». Но дальше пояснял, что в жизни то он верный подданный монарх, российских монархов. То есть он очень четко разделил свои субъективные симпатии, которые каковы принадлежали республиканскому строю, и объективное положение вещей, а именно состояние России. То обстоятельство, что для нее ну, не то чтобы лучше, а более приемлемо. И Карамзин, изучая русскую историю, приходил к мысли о том, что наиболее адекватным русской жизни, русскому сознанию общественный строй – это абсолютная монархия. Ему это неприятно констатировать, может быть, что сам-то он как раз любит республику, но он смиряет себя, говоря языком Маяковского, наступает на горло собственной песни, ради того, чтобы здесь Союзная Россия, становится лояльным подданным русского монарха, по-настоящему лояльным, абсолютно лояльным. И вот он действительно концепцию русской истории строит, исходя из этого. Естественно, он большое значение придает призванию варягов, как началу русского государства. Значит, получается, что общество и государство русское смогли организоваться лишь тогда, когда появилась в России монархическая власть. И должен был он закончить, собственно, очень красиво, финалом смутного времени и призванием на царство Романова. То есть, действительно, все представители всех общественных слоев собираются, и опять, никакой монархической власти в этот момент нет. В России никто не царствует. Можно вообще ввести республику, пожалуйста, казалось бы, ничто не мешает. Но русские люди, представители всех общественных слоев, собираются и, во-первых, восстанавливают монархию, во-вторых, избирают на престол наследника, того, кого они считают наследником. Ну, значит, должно быть так красиво завершить представление декабристов. Вот это для декабристов было практически невыносимо. То, что Карамзин очень все это мягко, ненастойчиво, грубо осуществлял эти идеи. Для них они были совершенно невыносимы, потому что декабристы, это как раз, в отличие от их многих исторических преемников, было не все равно, в качестве кого они победили. У них было важно не просто победить, а в качестве кого они победили. Кстати, идею использовали официальная пропаганда после 14 декабря. Там была такая фраза, что значит, полки собратили и привели на площадь несколько личностей, людей, не помню сейчас точно, не русского вида во фраках. То, что они были не русского вида, было специально подчеркнуто, потому что не ясно было, какова была основная идея, что русский человек не может это. Это русских людей сбили какие-то не русского, никто не утверждал, что они не русские. В том случае не русского вида во Франции. И вот это им было никак не пережить. Значит, для того, чтобы продолжать свое дело, они должны были убедить всех, и прежде всего самих себя, что дело, которое они делают, оно на самом деле народное. Что оно согласно с устоями национального бытия, законами народной жизни, с национальным духом, с национальным характером русского народа. Вот этой цели и служила как раз интенсивная разработка исторической темы. Почему она так интенсивно разрабатывается как раз в канун революции? Потому что тут со всей остротой стоит вопрос о моральном обосновании своего права изменения общественного строя, его право на революционную борьбу, вот это право как раз декабристы стремятся обосновать. Посмотрим опять же, как они это делают. Пример возьмем, пример, в качестве примера возьмем Дом Рюрика. Дом Рюрика, значит, строятся все по одной примерной колодке. Это экспозиция. Как правило, с осиановским таким пейзажем, сурово мрачным, зловеще величественным, на фоне которого появляется герой. Затем основная часть – это его монолог, где он формулирует свою позицию. И дальше краткий рассказ о том, к чему эта позиция приведет. Если позиция ложная, то значит он наказан. Если позиция правильная, то он торжествовал. Вот такая строгая, почти действительно классицистская конструкция повторяется ли. Короче говоря, здесь тема здесь это герой. Темой является герой. Его позиция, его установка и ее историческое значение.